прямо указывали на грызню генералов главной квартиры, действовавших из-за личных интересов в ущерб обороне Родины. В басне «Кот и повар» говорилось о том же. Назначение Кутузова главнокомандующим было сделано по воле общественного мнения, по воле народа, вопреки желанию царя. Формированию этого общественного мнения немало способствовал Крылов своими баснями, напечатанными в журналах и ходившими по рукам в списках. В басне «Ворона и курица» Крылов оправдал оставление Москвы Кутузовым, считая это гениальным стратегическим шагом. «И на погибель им Москву оставил», — писал о Кутузове Иван Андреевич, чем весьма помог полководцу, страдавшему от интриг тщеславного царя и придворной камаризии. Одну из самых знаменитых басен Крылова «Волк на псарне» Кутузов прочитал перед фронтом солдат и офицеров. При словах «Ты сер, а я приятель сеп» Кутузов приподнял фуражку и указал на свои седины. Громкое «Ура!» покрыло чтение этой басни. Крылов и далее помогал народному герою, выпуская такие басни, как «Обоз», в которой оправдывал его мудрую осторожность, «Щука и кот», где язвительно вывел царского приспешника адмирала Чичагова, упустившего из-за нежелания выполнить кутузовский приказ возможность пленения самого Наполеона. Баснописец становится чрезвычайно популярным и в армии, и в народе. Народ понял и полюбил его басни. В эпоху Отечественной войны 1812 года произошел подъем народного самосознания. И вместе с тем возрос интерес к вопросам искусства и литературы. Самые широкие слои населения стали ощущать нужду в печатном слове, потянулись к книге. Передовая часть общества прониклась глубочайшими симпатиями к народу. Занималась заря деятельности дворянских революционеров-декабристов. Такова была политическая обстановка, когда Крылов счел возможным выпустить свою новую книгу. Он охотно принял помощь царедворца Ленина, который выхлопотал для него царскую субсидию на издание. В письме Измайловы Громатину 13 января 1812 года можно прочитать такие строки. Крылов на новое издание своих басен получил от государя через предстателя своего Ленина 4000 рублей. Библиографические записки. 1859, том 2, столбец 419. Ниже при описании следующего иллюстрированного издания крыловских басен, вышедшего в свет через 10 лет, в 1825 году, об этой помощи Оленина Крылову будет рассказано более подробно. Пока же достаточно сказать, что Оленин составил смету издания новой книги, сам пригласил художников-иллюстраторов, следил за гравированием их рисунков, каждую гравированную картинку в книге он метил своей монограммой АО, обозначавшей, что гравирование прошло под его руководством. Тираж книги был намечен в 2000 экземпляров, из которых 100 на веленевой бумаге, какая-то небольшая часть на бумаге простой, но со всеми гравюрами, и все остальные без гравюр вовсе, с одной заглавной виньеткой. Крылов басни в трех частях, части 1, 3, Санкт-Петербург, 1815. По опыту Сопикова, номер 12832, цена книги была помечена на веленевой бумаге 25 рублей, на обыкновенной 15 рублей и тоже без картин 8 рублей. Подобное деление на три вида диктовалось отчасти особенностью медных гравировальных досок, которые большого тиража не выдерживали, уставали и начинали давать плохие отпечатки или изнашивались вовсе. Содержание книги было разбито на три части. Цензурное разрешение получено